Заканчивается 1914, первый год большой войны. Из истории. Летом 1914 года началась война, которую назвали Первой мировой. И сразу стало ясно, что война – это очень плохо и трудно. Дело даже не в том, что начались перебои с едой, отоплением, что многие мужчины ушли на фронт. Хуже всего, что многие мужчины с фронта не вернулись, погибли. Никогда еще Россия не вела такой тяжелой и кровопролитной войны. Санкт-Петербург через месяц после начала войны переименовали в Петроград. Дело в том, что Санкт-Петербург – слово немецкое, а воевали как раз с немцами. Все немецкое стало вражеским, даже рождественские елки были объявлены вражеской затеей, то есть, проще говоря, запрещены. Хотя Рождество продолжали праздновать. Даже на фронте солдатам раздавали подарки. Но какой это праздник без елки? Рождество приближалось, но праздничного настроения все не было. По случаю войны с немцами елки были объявлены германским влиянием и запрещены. Морозова в действующую армию не призвали. В депо для него сейчас было дел по горло. Поезда ремонтировались, обшивались броней и уходили на германский фронт, чтобы вскоре вернуться с пробоинами от пуль и снарядов. Охли и Птерки несколько раз пытались привлечь внимание Деда Мороза, но тот только отмахивался. Какой уж тут праздник! Сергей Иванович наскоро пил чай и валился спать. Но однажды на пороге дома его встретила целая толпа охлей и Птерков. Так, ну что, Рождество делать будем? Какое Рождество? Война. Не время для праздников. Да и елки объявлены германским влиянием и запрещены. Ничего себе! Когда время для праздников? Когда и без них весело? Ничего себе! Отойдите, а то наступлю ненароком. А наступай! Если Рождества не будет, все одно нам конец. Ничего себе! Топчи, топчи давай, круши, громи, изничтожай, ты же Дед Мороз. А мы кто? Никто. Может, и нет нас совсем. Вставайте, замерзнете. И замерзнем? Тоже мне Дед Мороз. Война ему, а дети? Вот именно, о детях бы подумал, им каково. Вообще никакой радости, а он тут щеки надувает. Погодите, будет Рождество. Только с делами управлюсь. С какими делами? 3 дня всего осталось. 3 дня? Я же желания не успею собрать. Спокойствие, спокойно, спокойно. Записочки-то вот они. Все здесь. Ох, надо бы разложить, только не на снегу ведь. А в кухне, небось, тепло. Ох вы. Пусть война кончится побыстрее. Это каждый третий просит. Дедушка Мороз, моего папу убили на фронте. Ты же волшебник, сделай, пожалуйста, так, чтобы он был живой. Пожалуйста. Счастливого тебе Рождества, Оленька. Ох. Я же волшебник. Что захочу, то и случится. Только надо самому верить, я должен. Ничего, ты не расстраивайся. Я должен попробовать... Еще раз. А вдруг... Сережа, Сережа, что с тобой? Ох, обморок. Не получилось. Не вышло. Ничего, ничего. Завтра выйдет. Нет, никогда не выйдет. Плохой я Дед Мороз. Ты самый лучший. В мире Дед Мороз. Самый, самый, самый. Конечно. Другого-то нет. Вот именно. Так что давай выздоравливать живо, завтра еще на елке, то есть на утреннике идти. Завтра, Маша, завтра, да. Завтра елка, но... Но? Прости, жена, никудышный из меня Дед Мороз. Ты пойдешь на фронт? Там, на фронте, я смогу хоть чуть-чуть приблизить окончание этой глупой войны. Ты решил? Да. Ну тогда уцелей мой хороший. Обязательно уцелей. Непременно уцелею. Обещаю. Даже если это будет последнее желание, которое выполнит твой Дед Мороз.